По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Tongin News, 3 июля Южнокорейская лига за демократию, жизнь населения, мирное воссоединение и суверенитет страны провела пресс-конференцию у здания партии Свободной Кореи и потребовала распуска этой предательской консервативной политической партии.